Белоглазов поднялся и взял Марину под руку. «Мы, пожалуй, пойдем. Наверное, не скоро увидимся. Без меня не уезжать, поняли? К 8 буду дома». Они вышли. «А неразборчив ты, директор, непринципиален», — Желнин потеребил губу. «Странно ты ведешь себя, странно». Он подошел к стене, вытащил чистый платок и протер стекло на портрете Сталина. «Я не поставил свои подписи на проекте приказа о назначении заключенного инженера руководителем группы проектирования, а ты подмахнул. Можешь и шею поломать. Смотри, директор, смотри. Или тяжело таскать партийный билет в кармане. Пойми, заключенные инженеры переведены в один барак. Вечерами они обсуждают проекты. Разве один инженер может все продумать, решить, подготовить? А других возможностей у нас нет. Больше доверия, больше отдачи. Ну-ну, что полезное, что вредное, это сверху виднее. Проекты подготовят заключенные инженеры», — резко отрезал Колосов. «А для проверки могу направить их тебе». «Думаешь, победители не судят?» «Всех судят». Продолжать разговор было бессмысленно. Юрию нравилось смотреть, как ползет из воды бесконечная цепь черпаков с золотоносными песками. Двухэтажная драга величественно плавала в затопленных забоях. Дождалась Колыма новой техники. Юрий долго смотрел на работу драги. Такие же монтировались и на Теньке, и на Западе, и на Севере. В распадке сгустились сумерки. Скоро они хлынут в долину. Колосов забеспокоился. Надо было подумать о ночлеге. Куда? В дом дирекции, конечно. Теперь начальство бывало там редко. И на веселый домик время наложило свой след. Ковры вытерлись, портьеры вылинили, краска на полу облупилась. Генерал, видимо, совсем не заезжал, но его комната оставалась пустой. Заведующий разрешил оставить чемодан. Колосов пошел к начальнику прииска Шаврину. Они были старыми приятелями. За эти годы Шаврин полысел, на висках появилась седина. Накурили они полную пепельницу. Собирались уже выходить, как к конторе подкатила победа. В дверях, потягиваясь и зевая, показался молодой человек. Он небрежно поздоровался, прошел к столу, развязно сел и поднял телефонную трубку. «Как тут вызвать Магадан?» «Очень просто. Скажите станции, что вы у меня». «Медасов говорит, дайте мне быстренько Магадан. Да-да, квартиру». «Где намерены ночевать?» – спросил заботливо Шаврин. «В доме дирекции. Водитель поехал. Устроит все». Медасов вынул из кармана какой-то листок, посмотрел. «Ну, как у тебя с расстановкой кадров? Много будет возни, много мусора». «Как смотреть? А недостатки всегда найдутся». «Найдем. Наверное, совсем оброс бывшими заключенными. За вами только и гляди». Шаврин промолчал. Медасов снова поднял трубку и грозно закричал. «Сколько прикажете ждать? Вызывайте!» «Машенька, ты добрался. Как у тебя, ласточка? Все хорошо». Теперь Юрий вспомнил брата Медасовой. Он работал в кадрах главка. «Ну, я пойду спать», — шепнул Юрий. Шаврин проводил его до крыльца. «Извини, принес же черт». Вечер был теплый, мягкий. На заваленках, крылечках, скамейках везде сидели люди. У мостика стояла женщина с двумя детьми. «Миленко!» — узнал Юрий женщину. «Юрий Евгеньевич, вы? Да как же вы здесь оказались? К нам, к нам!» — схватила она его руку. «Голубичные вареники сделаю». «Как вы-то здесь?» «Замужем за механиком прииска. Вот и мои птенчики. Старший 5-й годок. Маришка, нос вытри, бессовестная. Постыдилась бы. А ну быстренько к папке, мол, гость приехал». Девочка шмыгнула носом и припустила со всех ног. Девочку в честь Марины назвали. «Подруга, если бы не она, не знаю, что и было бы со мною. Пойдемте, Вот наша хатыночка.